Глава 36. Осознание. Эдвард. Я смотрел на девушку и думал только об одном, как дать ей знак, чтобы она сделала какой-нибудь отвлекающий маневр и ушла с линии огня. «Ослабь хотя бы хватку, леди трудно дышать!» — решил я помочь Кларисе. Глаза Лани смотрели на меня с мольбой, она ждала помощи и действий. «Хорошо». Убийца неожиданно согласился, и его локоть чуть отодвинулся от шеи девушки. «Молодец!» — сглотнул я, напрягаясь. «Вот он момент, нельзя его упускать!» Риса вниз, пронеслась мысль в голове в надежде, что девушка поймет мой взгляд. И она словно услышала меня. Пихнула локтем целителя, тот на секунду растерялся, и Клариса кинулась на пол, открывая цель. Вот тут Бенедикт и достал Ройтена, моментально создав огненный пульсар. Моя магия давно была наготове и выстрелила яркой молнией прямо в преступника, ускоряя его гибель. Убийцу отбросило на стену словно тряпку, он вспыхнул, и его вопль пронзил пространство ужасом агонии. Я спокойно смотрел, как он горит, чувствуя невероятное облегчение. Вот и настал час расплаты. «Кларисса!» — Бенедикт ринулся к вдруг притихшей девушке. Она лежала на полу, заложив уши руками. Мое сердце разрывалось, я хотел подбежать к ней, подхватить на руки и унести отсюда как можно дальше, но я встал, как вкопанный, наблюдая за кузеном. Император бережно взял ее за плечи. «Кларисса, вы слышите меня?» — ласково проговорил он. «Все кончено, убийца мертв». Тело девушки расслабилось, руки безвольно упали на пол. «Эдвард, она ранена!» — подскочил на ноги Бенедикт, растерянно смотря на меня. Сердце чуть не разорвалось на мелкие кусочки, и я бросился к девушке. Алое пятно на ее груди быстро растекалось, окрашивая платье в смертельный цвет. «Кларисса!» — не выдержал я и подхватил девушку на руки. «Бенедикт, срочно к целителю!» «Мы успеем?» — нахмурился император, нервно сжимая кулаки. — Не сомневайся! И я спешно покинул погреб, неся в своих руках самого дорогого мне человека. Я не допущу смерти Кларисы. Пусть она предназначена другому, но я хочу видеть ее живой, здоровой и счастливой. — Клариса, ты слышишь меня? Мой голос надрывно дрогнул. — Не смей спать! Не закрывай глаза! Но девушка не реагировала. Глаза ее по-прежнему были закрыты, только ресницы чуть дрогнули. «Не спи, только не спи!» Ласково требовал я от нее всю дорогу, пока мы шли по нескончаемым дворцовым коридорам и лестницам. «Держись, прошу тебя, мы уже пришли!» Стоило нам появиться в лекарском крыле, как я заорал во все горло. «Срочно целителя!» Откуда-то выбежал народ, и прыткая помощница в белом переднике указала мне на палату, куда я и понес мисс Десонг, а затем бережно уложил девушку на белоснежную кровать. Меня тут же отпихнули в сторону два мага, которые склонились над раненой. Целители были на месте. Я словно во сне наблюдал за их уверенными действиями, стоя в стороне. — Она жива? — Да, вы вовремя. Еще пару минут, и леди уже было бы не спасти. — ответил кто-то из целителей. Маг разорвал лиф платья, промывая кровоточащую рану каким-то зельем. Потом один, затем второй целитель по очереди отдавали девушке свои силы, чтобы рана затянулась. Мне казалось, я простоял вечность, наблюдая за работой магов, прежде чем они отошли от моей любимой. Любимой. Мысль обожгла сердце болью. Я прикрыл глаза. Эта дерзкая и смелая девица задела меня, словно шальная пуля, застряла прямо в моем сердце. Угораздило же меня влюбиться в будущую императрицу. Если бы она не была Фиори, Бенедикт никогда бы не решился на ней жениться. Демонова метка. Она отняла у меня женщину, которую я искренне полюбил. «Все, леди будет жить», — устало произнес целитель, отходя от кровати раненой. «Опасность миновала. Я навеял целебный сон». Девушка потеряла много крови, пусть сутки поспит. «Можно перенести мисс Десонг в покое?» — строго спросил император, заложив руки за спину. «Через час, пока пусть тут побудет». Второй маг натянул на девушку одеяло, прикрыв ее обнаженную грудь. «Эдвард, иди вымойся и переоденься», — обратился ко мне кузен. «Жду тебя через полчаса у себя в кабинете». Бенедикт резко развернулся и вышел из комнаты. Я только сейчас заметил, что мой костюм и руки были в крови девушки. Через полчаса я был готов к разговору с кузеном. О чем он хотел со мной поговорить? Кажется, я догадываюсь. В кабинете императора было тихо. Бенедикт сидел за столом в свежем костюме, тоже переоделся. Перед ним на столе стояла початая бутылка и два стакана, в которых уже было налито восстанавливающее зелье. «Будешь?» Бенедикт, не дожидаясь моего ответа, протянул стакан. «Пей, восстанови силы. День сегодня выдался тот еще». Я взял бокал и принюхался к содержимому. Кажется, император решил устроить мне допрос с пристрастием. «Ты добавил зелье правды?» — горько ухмыльнулся я. «Хочу услышать от тебя честные ответы». Не моргнул глазом Бенедикт. «Ты же знаешь, я не люблю ложь», — поджал я губы. «Знаю, но мне так спокойнее, так что пей», — приказал император. Ослушаться я не посмел и одним залпом опустошил содержимое стакана. Магия горечью потекла по телу, расслабляя тело и мозги. «Что у тебя с леди Дисонг?» Кузен строго посмотрел на меня. «Только не пытайся увиливать, слепой и то бы увидел, что ты неравнодушен к девушке». «Между нами ничего нет, Бен. Просто я люблю ее, и все. Не стал я пытаться даже скрывать сей факт». «Ты же понимаешь...» «Конечно, понимаю, Ваше Величество». Перешел я на официальный тон, перебив императора. «Кларисса — будущая императрица, мать наследника трона. Я уйду в сторону и не буду мешать вашему счастью». «Я знал, что ты умный мужчина, Эд». «Достойный ответ». Кивнул удовлетворенно повелитель. «Я бы не хотел терять такого преданного подданного, как ты. Твое служение в императорской скамье приносит много пользы стране. Ты справедливый и неподкупный судья. Где я еще такого найду?» «Благодарю», — кивнул я, понимая, что кузен прав. «Ладно, давай перейдем к более насущному вопросу, о моем неудавшемся браке. Что там по закону?» Расслабился Бенедикт, откинувшись на спинку кресла. «Можно его аннулировать? Не хочу быть вдовцом». «Да, ты женился на самозванке, которая к тому же уже состояла в браке с другим. По всем законам она не является тебе более женой», — успокоил я императора. «Тебе не придется носить целый год траур. Можешь сделать предложение мисс Дисонг в любой момент». «Отлично. Вот и сделаю на заключительном балу, когда все снимут маски», — довольно заулыбался Бенедикт. «Мне кажется, ты торопишься». Сердце кольнуло ревность. «Леди ранена, дай ей прийти в себя. К тому же, ты за ней официально еще не ухаживал, да и брак нужно аннулировать». «К демону условности!» — нетерпеливо махнул рукой кузен. «Целители во дворце быстро поставят Кларису на ноги. Мои юристы успеют аннулировать брак. Бал будет только через 4 дня. И все же мисс Дисонг не готова к таким поворотам судьбы». «Она может тебе отказать», — произнес я осторожно. «В окружении приближенных я попрошу Кларису стать моей женой. Надеюсь, леди умная девушка и не посмеет мне отказать на виду у всех», — хитро улыбнулся император. «И ты мне в этом поможешь». «Почему я?» Сердце пропустило удар. «Кларисса тебе доверяет, она гостила у тебя в доме, подружилась с Айлин», — невозмутимо отвечал кузен. «Ты спас ее от рук убийцы, ты теперь герой. Но не вздумай пользоваться своим положением и идти против меня. Ты же знаешь, такого я точно не прощу». «Знаю. Сдержал я эмоции». «Я прошу тебя как друга, как кузена, помочь мне», — продолжал давить на меня Бенедикт. «Я хочу услышать от леди да и не опозориться у всех на виду. Ты понял меня?» «Понял. Можно я поеду домой и успокою родных? Айлин там, наверное, с ума сходит», — бесстрастно произнес я. «Конечно, поезжай. Жду тебя завтра», — отчеканил кузен. Я встал, поклонился и вышел из императорского кабинета. Надеюсь, это последняя просьба Бенедикта, касающаяся мисс Дисонг. Я не выдержу, если он попросит меня быть шафером на их свадьбе. Это выше моих сил.